Глава 9. Очнулась я от мерного покачивания. Оно было необычным, не как верхом или в повозке. Удивленная открыла глаза и увидела впереди далекие яркие звезды на черном небе. «Дождь кончился», — подумала вслух и вздрогнула, когда ответ прозвучал прямо надо мной. «Совсем недавно». Я подняла голову. Лицо Авинара оказалось очень близко. Все еще пребывая на грани между беспамятством и возвращением к яви, я не почувствовала испуга. Напротив, начала его пристально разглядывать. Высокий лоб, прорезанный вертикальной морщиной, прямой нос, выдающий благородное происхождение, скулы, впалые щеки, твердая линия подбородка, губы были плотно сжаты. А глаза на меня не смотрели, позволяя и дальше бесстыдно разглядывать их обладателя. Глаза. Едва скользнув по ним взглядом, я уже переметнулась дальше, но нечто заставило вернуться. Нечто другое, изменившееся, неправильное. Несколько минут я пыталась понять, что именно меня зацепило, а затем увидела. Они были алыми. В его глазах пылало живое пламя. Зрачки из точек превратились в тонкие серпики. Словно кто-то зажег в нем огонь. Воспоминания ко мне вернулись вспышкой. Измученная Ильза. Окровавленные ладони Авинара, накрывающие мои. Пульсация, сопровождающая передачу жизненной силы от дракона к умирающей роженице. А я считала его бесчувственным сухарем. От этой мысли мне стало стыдно. Я смущенно опустила взгляд, наткнулась на грудь дракона и замерла в ужасе. Там, где наши тела соприкасались, сверкали маленькие алые молнии. Он не просто нес меня на руках по раскисшей тропинке. Он еще и делился со мной своей силой. «Поставь меня на землю», — потребовала я. Слова прозвучали хрипло, но четко. Хотя обычно после целительства я была способна лишь на невнятное блеяние. К тому же сейчас я не чувствовала себя истощенной. Не считая пересохшего горла, со мной все было в порядке. Дракон подчинился. На мгновение крепко стиснул меня в руках, прижимая к себе, и отпустил. Я застыла, покачиваясь на нетвердых ногах, а он сделал шаг назад, не сводя с меня странного взгляда. Мне бы обрадоваться, ведь раб моего жениха беспрекословно исполнил мою волю. Однако я ощутила бескрайнее одиночество. Не дракона, свое. Без его рук мне стало холодно. Пытаясь скрыть смятение, я резким движением закуталась в плащ, который так и не высох, и мысленно себя отругала. Что за глупости лезут мне в голову? Авинар еле стоит на ногах от усталости, а я тут вздумала тосковать по его рукам. И тут же ужас прошелся мурашками по позвоночнику. Он же дракон, враг людей. Я вообще не должна о нем думать. Щеки опалил жар. Наверняка они стали красными, как глаза дракона, в которые я теперь боялась смотреть. «Тебе не стоило нести меня и делиться жизненной силой», — проговорила в сторону, потому что так было проще. «Да, не стоило, но он это сделал, и мой долг — поблагодарить за помощь». Но язык отказывался произносить это вслух. Пришлось заставить себя. Сжать кулаки, вдавить ногти глубоко в кожу, чтобы взять под контроль рвущиеся наружу эмоции и произнести ровным тоном. «Однако я благодарна тебе за спасение Ильзы и ее сына». Авинар смотрел на меня. Его обжигающий взгляд я ощущала всем телом. Смотрел и молчал, будто ждал, что я скажу еще что-то. Но я не хотела ничего говорить. Наоборот, хотела как можно быстрее избавиться от его взгляда. Не выдержав, повернулась к нему. Наши глаза встретились. В его вспыхнуло жгучее зарево. Что он увидел в моих, не знаю. Однако губы дракона скривились в усмешке, а его лицо замкнулось, приняв нечитаемое выражение. «Рабов не благодарят, госпожа. Это приказ господина — сохранить вашу жизнь и доставить в Минрах живой и здоровой». Его голосом можно было заморозить дальнее озеро, в котором били горячие ключи и не позволяли поверхности даже в самые суровые зимы покрыться льдом. Мои слова, похоже, его задели. Но что я сделала или сказала не так, я не понимала. Авинар, который в доме Гаспара раскрылся совсем с другой стороны и даже на миг показался мне живым человеком, опять превратился в бесчувственную статую. Он будто отгородился стеной. Сколько ни прыгай, через верх не заглянешь. Что там у него в душе творится? И есть ли вообще у драконов эта душа? Я уже открыла рот, чтобы извиниться, но вдруг рассердилась. На себя, на дракона, на то, что мне придется много дней провести в его невыносимом обществе. На звезды, которые снова скрылись за серыми тучами, обещая возвращение непогоды. Плотно сжав губы, чтобы не вырвалось ни единого звука, я обогнула Авинара по скользкой размокшей земле с остатками пожухлого дерна, напоминающего водоросли, и зашагала по тропинке к дому. Оборачиваться и смотреть, идет ли он следом, не собиралась. Слишком много чести. Однако почувствовала себя увереннее на ночной дороге, когда различила за спиной его уверенные шаги. Остаток пути прошел в молчании и размышлениях. Не знаю, о чем думала Авинар, а я перенеслась мыслями домой, привычно накидывая список дел. Только на этот раз надо было успеть все до рассвета. Ведь потом я покину отчий дом навсегда. Мысль об этом лишала меня последнего самообладания и душевного равновесия. Но рутина могла все исправить. Дракон не догонял меня и не отставал. Так и шел в десятки шагов позади. Поэтому я первой достигла двери, дернула на себя ручку и вбежала по ступеням. Мне хотелось как можно скорее оказаться в своей комнате и закрыться ото всех до утра. Однако даже это оказалось недостижимым. Как только я добралась до второго этажа, где располагались спальни, скрипнула дверь мачехиной комнаты. «Хлоя, где ты была?» — воскликнула она трагическим шепотом и заломила руки. «Нам срочно нужно поговорить!» Затем оглянулась на дверь, из-за которой раздавался храп отца, и на цыпочках поспешила ко мне. Я едва сдержала тоскливый стон. «Какое побыть одной?» На лице у Эммы ясно было написано «Пожалуйста, помоги». Но я даже злиться на мачеху не могла, потому что слишком хорошо понимала, кроме меня в этом доме нет никого, кто может разделить с ней тяготы и проблемы. Внизу хлопнула дверь. Я вздрогнула, вспомнив про Авинара. Схватила Эмму за руку, быстро втащила в свою комнату. Затем заперлась на щеколду и посмотрела на мачеху. «Что случилось?» Мой голос звучал хрипло и взволнованно, а сердце лихорадочно билось, будя ненужные воспоминания о надежных руках дракона и его пронзительном взгляде. «Договор!» — выдохнула Эмма, падая в кресло. «Я не знаю, что делать!» Она страдальчески всхлипнула и протянула мне уже знакомый конверт. На нем все еще красовалась печать. «Вы его не вскрыли?» — нахмурилась я. Взяв конверт, покрутила его в руках. «Как я могу его вскрыть?» Мачеха снова всхлипнула. «Он адресован твоему отцу. А твой отец?» Мы обе прислушались. Мой отец безмятежно храпел. Даже толстые дубовые двери не мешали проникать сюда раскатистым звуком. «А мой отец спит», — констатировала я с печальной улыбкой. «И вряд ли проснется до обеда. А этот Авинар предупредил, что договор ему нужен рано утром». Слова Эммы заставили меня оцепенеть. В памяти всплыла угроза дракона. «Если ваш отец не протрезвеет к рассвету и не подпишет бумаги, Я заберу вас как трофей. Без выкупа и документов. Он это сделает. Даже не сомневаюсь. Но кем я буду в доме герцога без благословения отца? Наложницей? Странно, но эта мысль меня не пугала. Я слишком устала, чтобы бояться того, что случится, а может и нет, в далеком будущем. Гораздо больше меня волновало другое. «Без договора он не оставит вам деньги». «Вот именно!» — страдальчески воскликнула Эмма. «И что же нам делать?» Она смотрела на меня с надеждой и ожиданием. Как ребенок, который смотрит на вазу с конфетами и ждет, когда ему разрешат запустить туда руки. «Мы не можем его отпустить просто так!» — прошептала она с мольбой. Я же различила тяжелые шаги. Сделала мачехе знак рукой, чтобы замолкла, а сама на цыпочках подкралась к двери и вся обратилась вслух. Авинар поднимался по лестнице. Судя по звукам, это ему давалось непросто. Он останавливался едва ли не на каждой ступеньке, шумно дышал, но через силу продолжал идти вверх. «Прямо как я после лечения сложного больного», мелькнула в голове незваная мысль. В груди заколола. Наверное, совесть. Но я запретила себе думать об этом. Дракон знал, на что шел, когда решил мне помочь. Он мог не делать этого и сохранять пламя жизни, однако приказ господина превыше всего. Он сам так сказал. Это был его выбор. Робкий внутренний голос попытался возразить, что я несправедлива к Авинару, что он помог мне из человеколюбия, а вовсе не потому, что его господину нужна живая и здоровая невеста. Но я быстро заставила этот голос умолкнуть. Из человеколюбия? Дракон? Да они ненавидят нас всех, и этот Авинар вовсе не исключение. Это ведь именно человек вырвал ему крылья. Человек сделал его своим рабом. А теперь человек приказал отправиться в нашу глухую деревню и привести меня. У поверенного моего жениха было слишком много причин ненавидеть людей, чтобы я поверила в его бескорыстность. «Что там?» — громким шепотом спросила Эмма. Я приложила палец к губам. Судя по звукам, дракон осилил лестницу и теперь двигался по коридору. У моей двери он внезапно замедлил шаг. Потом и вовсе остановился. От напряжения я почти перестала дышать. Только сердце продолжало выбивать дикий ритм, да тревожный набат в висках звучал все громче и громче. Эмма сделала большие глаза. Я кивнула. Мы обе застыли, не шевелясь. Внутреннее чутье подсказало, что дракон стоит прямо за дверью. Я не могла его видеть. Однако в тот миг четко представила, как он поднимает руку, чтобы постучать. У меня кровь отхлынула от лица. Слух различил тяжелое дыхание. Он и вправду истратил слишком много сил. Значит, мы с Эльзой были на самом краю. Если бы не дракон... Нет, не буду думать об этом. Он просто выполнял приказ господина. Вот пусть господин его и благодарит. Хотя, как он там сказал, рабов не благодарят. Авинар в моем видении тихо хмыкнул. Я могла бы поклясться, что услышала этот хмык. Потом опустил руку и отступил от двери. Спустя пару мгновений из коридора донеслись удаляющиеся шаги. «Ушел», — облегченно выдохнула мачеха. Вытащила из рукава платок и промокнула лоб, покрытый испариной. Затем кивнула на конверт в моих руках. «Так что делать будем? Попробуем разбудить Гарольда, пока еще время есть». Я покачала головой. «Лучше его не трогать». Эмма недоуменно моргнула. «А как же тогда?» «Сами подпишем». Мачеха резко подалась вперед и застыла, переваривая услышанное. «Хлоя!» В ее голосе послышался страх. «Ты хочешь?» «Да». «Но это опасно». Она прикрыла ладонями рот и теперь смотрела на меня с откровенным испугом. «Если кто-то узнает, «Никто не узнает, если вы никому не скажете», — жестко припечатала я.